Глава 27. Поздно вечером Саймон сидел на кухне с Изабель, рассеянно обмакивая чайную ложку в до краев наполненной чашке чая. Сделав глоток, экономка сказала: «Дорогой, я не знала ни о какой Фелиции. Я лишь знала, что ты не сын герцогини, но не имела представления о твоей родной матери. Покойный герцог запретил мне что-либо даже думать об этом, чтобы никто никогда не узнал. Он очень боялся, что правда выплывет наружу». Саймон мрачно поднял на нее глаза. Кэтрин выдвинула условие, что если Сэмюэл оставит Фелицию, то она примет ребенка, то есть его. И 2 года назад она заболела оспой и скончалась. Ему на тот момент было 24. А спустя год после ее смерти умер и отец. Этот короткий промежуток гибелей показался Саймону очень странным. Были ли эти смерти случайны? Затылок Саймона похолодел. «Мой мальчик, твоя голова того и гляди сейчас лопнет от мыслей. Выпей чаю. Он успокаивает и развивает все недуги». Саймон отложил ложку, устало усмехнувшись. Какие лекарства способны склеить заново сердце? Ни семьи, ни Оливии нет рядом. Даже Хью куда-то запропастился. Совсем один. Изабель подозрительно рассматривала его. «Ты ведь такой грустный, дорогой, потому что леди Уотсон уехала». Саймон пристально уставился на нее. «Откуда возникли такие подозрения в этой очаровательной головке?» Изабель махнула рукой. «Не надо делать невинные глазки. Я слишком хорошо тебя знаю. А еще я видела, какими глазами вы смотрели друг на друга, будто головоломку разгадывали». «Вот значит как». Саймон не стал ничего отрицать. Тут только оставалось признать, потому что он не особо-то старался скрывать свое отношение к Оливии. Да и Изабель было бесполезно обманывать. Она всегда видела, когда Саймон лгал. «Может, и пробежала какая-то искра. Так что с того?» Он отпил глоток уже остывшего чая. Саймону было проще отнестись к их связи безразлично, будто ничего и не было. Так он считал, легче забыть. Но Изабель в ответ рассмеялась. «Какая-то искра!» — передразнивала она его. «Твоя миссис Рутнер, может, и старая, но еще помнит, почему люди кричат в спальне». Саймон был ошарашен и чуть не выпрыснул отпитый чай прямо на стол. «И зная тебя, дорогой, каким ты бываешь нежным и заботливым, ей с тобой не могло быть плохо». Саймон все еще откашливался от чая. Прочистив горло, он сказал: «Так ты все слышала?» Изабель, казалось, ни капельки не смутилась, будто это было в порядке вещей. Каждый день слушать, как в комнате твоего почти сына стонет женщина. Хорошо, что я просто проходила мимо. А если бы услышал кто-то из гостей, вам было бы худо, мой мальчик. Изабель поднесла к губам чашку. И я хочу тебя спросить, почему ты ее отпустил? Почему? Потому что эта самостоятельная леди хочет добиваться всего своим трудом, живя подальше от всего, что связано со светом и прочими обязанностями. Потому что эта юная леди не желает делить со мной герцогские обязанности и жить в их рамках. Саймон посмотрел в отражение чашки. Его голову обвивали золотые узоры, словно корона. Я остался у своего трона один. Оливия хочет независимо писать эскизы, картины и так далее. Так что наши дорожки разошлись, и каждый пошел своей. Экономка решительно взяла его за руку. «Но почему ты все еще здесь? На тебя это не похоже? Ты ведь всегда добиваешься того, чего хочешь. Ты упрямо идешь к своей цели, пробираясь сквозь самые тернии. А теперь ты просто сдаешься и шага не ступив». Она сказала, что я слишком самоуверен и не считаюсь с ее мнением. Так пусть хоть в этом я поступлю правильно и дам ей свободу, которую она так сильно хочет. Изабель покачала головой. «Не верю, что именно сейчас, когда тебе нужна твоя уверенность, ты сдаешься и отказываешься от нее. И что только Оливия сделала с ним? Он сам не узнавал себя. Подобный упаднический дух был не в его стиле». Саймон подался вперед. «Что я, по-твоему, должен сделать?» «Ехать к ней, конечно. Убеди в том, что с тобой ей будет лучше, чем без тебя». «Я не нужен ей. Она не любит меня. Так что там делать?» «Если бы ты был ей не нужен, она не оглядывалась бы назад, уезжая в экипаже домой». Изабель опустила глаза. «Она никогда не решилась бы провести с тобой ночь, не пустив в свое сердце, потому что это не для нее. Да, возможно, леди боится будущего. Она запуталась и не знает, чего хочет на самом деле. Так поезжай, помоги ей сделать правильный выбор, прежде чем она потом пожалеет об этом. И ты, кстати, тоже». Изабель была права. Если Саймон любит ее, то уж любить до конца и сделать все возможное, чтобы через несколько лет не сидеть и не жалеть об упущенной возможности. Он докажет, что любит ее. Если Оливия прогонит его снова, то он хотя бы будет знать, что бился за ее сердце до конца. Саймон хлопнул ладонью по столу и встал. «Хорошо, я поеду за ней», — решительно сказал он. «Прикажи конюху седлать коня. Я выезжаю прямо сейчас. Но сначала мне нужно добыть одну вещь». Изабель вскочила. «Какую еще вещь? Подожди, отправишься завтра утром. К чему спешка? Сейчас слишком поздно и темно, дорогой. Ты не можешь ехать всю ночь». Пересекая кухню, Саймон заявил: «Завтра, может быть, уже поздно». Оливия и Лили приехали ближе к ночи. Отец и слуги с фонарями вышли их встречать. Убитые с дороги дамы с трудом ковыляли к дому. Даже всегда энергичная Лили была подавлена. По дороге домой она успела выплеснуть на нее все свое разочарование по поводу низкого уровня обольщения своей дочери. Лили собирается вплотную обучать ее секретам соблазнения, чтобы в скорейшем времени все-таки выдать дочурку замуж за хорошего джентльмена. И как Оливия не пыталась ее убедить, что их договор с отцом подходит к концу, Лили будто затыкала уши и ничего не желала слышать. Конечно, для родителя трудно осознавать, что их единственная дочь останется без стабильной и устойчивой земли под ногами, променяв ее на непостоянный и теплый ветерок. Ветер проходит, а земля остается. Однако и земля, какой бы надежной она ни казалась, может провалиться. Все в этом мире заканчивается, даже жизнь. Оливия с тоской подумала о том, что оставила в Лэнд-парке. Значит, и чувства пройдут. Оливия отрадно обняла своего отца, будто не видела не несколько дней, а несколько лет. «Я так скучал по вам. Дом так опустел без моих девочек». Его влажные глаза светились. «Нет, все-таки без семьи дом не дом». «Да, без семьи дом не дом. И все же ей придется жить без семьи, совершенно одной». Оливия еще не успела узнать, каково это — жить в пустом доме, где каждый звук и шорох будет принадлежать только тебе. Возможно, там она найдет покой, а может быть, муки одиночества, которые не дадут ей житья. Нельзя знать наверняка. Оливия понимала, что нельзя закрывать за собой дверь, не будучи уверенной, что не сможешь ее открыть. Однако именно это она сейчас и делает. Замыкает ее за собой и выбрасывает ключ в пропасть. Голова шла кругом. А желание свалиться в свою теплую и мягкую кровать было нетерпимо соблазнительным. «Дорогой!» — Лили кинулась на шею Ричарду. И неясно, то ли она так соскучилась, то ли ноги ее не держали. «Наша дочь ничему не научилась. Она даже не смогла окрутить герцога, который буквально сам накидывал на себя сети. Но Оливия просто игнорировала его внимание, так что добыча ушла к другим, более цепким охотникам. Не вздумай давать ей разрешение переезжать в какую-то глушь, потому что она отвергла герцога нарочно». Оливия мелкими шажками подходила к дому, закатывая глаза на нелепые жалобы матери. Отец лишь рассмеялся, следуя за дочерью в дом вместе с Лили. «Ей-богу, не пойму, говорила ты об охоте на зверя или на человека?» Ричард еще похохотал, а потом сделал серьезный вид и сказал, смотря дочери вслед: «Ну ладно, мы с Оливией поговорим обо всем завтра. Сейчас все слишком устали, чтобы решать вопросы». Оливия поднялась к себе. Она улыбнулась, приветствуя свою уютную и теплую комнатку. Оливия вдохнула знакомый домашний запах. Хотя в их поместье на севере он такой же, разве что запах мебели привносит другие нотки. Но разница невелика. Она с грустью вспомнила свою комнату в Лендпарке, и хоть эта спальня уступала по величине и роскоши той, однако далеко не это заставило Оливию скучать. Комната в собственном доме не хранила никаких воспоминаний о Саймоне. Всего каких-то несколько дней назад она засыпала в его теплых объятиях, в его сильных руках. Оливия отбросила незаметно подкравшиеся воспоминания. Она и не предполагала, что прошлое будет таким навязчивым. Она прошла вперед, снимая туфли. Раздался стук в дверь, Оливия обернулась. Это была камеристка Руби. Девушка помогла ей расстегнуть дорожное платье и расплести волосы. Прикосновения к спине Оливии напоминали ей, как пальцы Саймона дрожали, расстегивая пуговицы. Эти воспоминания болью отдавались в ее груди. «Спасибо, Руби. Дальше я сама», — печально произнесла она. Когда Руби удалилась, Оливия принялась снимать одежду. Она вспомнила, что Саймон переодевался без посторонней помощи. Оливия тряхнула головой. «Да что же это такое? Если так будет всю ее жизнь, она долго не протянет. Ее голова будет не способна элементарно работать. Все эти чувства, мысли должны пройти. Скоро пройдет и забудется, будто ничего и не было». Оливия подошла в сорочке к зеркалу. Рассмотрев себя, ей казалось, что она не так уж и полна, скорее, хорошо упитана. Да, пухленькая, но это, на ее взгляд, придавало некую соблазнительность фигуре. Оливия будто преобразилась внешне. Она прозрела и разглядела женственность своего тела, округлость некоторых его частей. Да и лицо перестало напоминать широкую тарелку, на вид было приятно круглым. Бурые веснушки усыпали переносицу и скулы, подчеркивая их высоту. Длинные карамельные волосы спускались волнами по плечам, словно водопад. В глазах блестел чистый изумруд. Она чувствовала себя не просто красивой, а привлекательной, желанной. Оливия усмехнулась, глядя в отражение. Такой ее сделал Саймон. Именно он своим мужским глазом смог оценить ее внешние и внутренние достоинства, заставив при этом ее саму взглянуть на себя по-новому. Никто из ее окружения не был способен сотворить с ней такие перемены. Оливия звездой упала на мягкую кровать, разглядывая на стене тени, падающие от свечей. Она покручивала спереди пуговицу и думала о завтрашнем дне. Предстоял непростой разговор с отцом, где Оливия будет вынуждена рассказать, что Саймон ей не подошел. Она нахмурила свой лоб. Хотя он очень даже ей подходил. Может, он бывал иногда несносным и непонимающим. Но Саймон был для нее покладистым. Он был таким ради нее. И стоило понять, что Саймону тяжело было бы оставаться с ней друзьями, будучи в нее влюбленным. Эх, а ведь он действительно ее любил и поэтому отпустил добиваться своих целей. И разве нужны ей ее мечты, если их не с кем разделить? Оливия в отчаянии накрыла лицо руками. Она, конечно, любила Саймона, но ее цель... Ошеломленная Оливия резко поднялась и замерла. «Я люблю Саймона»,